Дюпре сначала заехал к себе домой, где принял душ и переоделся. В ванной, слушая, как льется вода, он вдыхал запах мариен, который все еще хранила его кожа, и почувствовал легкое сожаление, что он вскоре будет смыт с его тела. Позже, уже переодевшись, он поднес к лицу рубашку, в которой был вчера. На ней осталось небольшое пятно в том месте, где ее лицо прижималось к нему. Он потрогал след помады пальцем, потом осторожно положил рубашку поверх шкафчика в ванной над корзиной для белья. Когда он появился, Баркер сидел в офисе и читал роман. Звук льющейся воды раздавался из открытой двери в ванную, где Локвуд чистил зубы. «Хорошо спал?» — спросил Баркер, понимающе ухмыльнувшись. «Довольно хорошо», — ответил Дюпре, пытаясь сохранить невозмутимое выражение лица, как у игрока в покер. «А ужин удался?» «Когда это в ресторане старины Зиппера не удавался ужин?» «А завтрак?» «Я еще не завтракал». «А надо бы! Необходимо подкрепить силы. Я люблю, когда женщины готовят мне завтрак на утро после...» Дюпре бросил на него сердитый взгляд. «Это действительно так? Или очередные фантазии?» Теперь была очередь Баркера метать молнии. «Ну ты полегче! Жена делает мне завтрак каждое утро, я это и имел в виду. Иногда накануне вечера мы даже занимаемся сексом. Не часто, но иногда». «Это больше, чем мне хотелось бы знать», — хмыкнул Дюпре. «Намного больше». Локвуд вышел из ванной, как танцор на цыпочках. Он и толстый Баркер вместе составляли необычную пару, и Дюпре любил их обоих, каждого по-своему. «Я отниму у тебя несколько минут», — спросил Дюпре Локвуда. Он хотел, чтобы кто-нибудь помог ему доставить машину Мэри Энн к ее дому, но только не Баркер. К тому же Локвуд вряд ли стал бы обнародовать свои подозрения насчет ночных похождений Дюпре, а тем более вышучивать их. «Конечно». Локвуд сгреб в охапку свою куртку и последовал за Дюпре на улицу. «Мне надо подогнать машину ее владельцу. Я бы хотел, чтобы ты ехал за мной на эксплорере, а потом подбросил меня обратно. Нет проблем. Буду очень признателен». Они подъехали к дому Мэри Энн Эллиот. Дюпре припарковал машину возле двери, оставив ключи в зажигании. Он взглянул вверх на окно ее спальни, но занавески были задернуты. Он подумал, интересно, что она сейчас может делать? Но тут занавески тихо разошлись, и Мэри Энн встала к окну, глядя вниз на него. Она нервно улыбнулась и махнула ему рукой. Он помахал ей в ответ, потом пошел к машине и сел в эксплорер рядом с Локвудом. Локвуд взглянул на него. «Итак, она все же приготовила тебе завтрак?» Дюпре покраснел. «Я попросил тебя поехать со мной, потому что не думал, что ты такой же засранец, как Баркер». Локвуд пожал плечами. «Не меньший, но более спокойный». Некоторое время они ехали в полном молчании, пока Локвуд не спросил Дюпре, нашла ли его Салли Оуэнс прошлым вечером. «Да, я разобрался с этим». «Любэй плохо себя вел?» «Нет, всего лишь распустил язык». «Думаешь, они с Терри Скарфом встретились случайно?» «Не знаю. Может быть, они обсуждают создание книжного клуба». «Клуба любителей комиксов. Эти парни слишком тупые». «Любэй, да. Но Скарф немного умнее. Он как крыса. Он мог бы продать труп своей матери за наличные, если бы не ленился выкопать его из могилы». «Полагаешь, у него есть дела на острове?» Дюпре вздрогнул. Он был так увлечен Мэри Энн, что даже не затруднился проследить за Любэем или Скарфом. И все же он не верил, что Скарф так глупо поведет себя и станет переправлять сюда наркотики через Любэя. Дюпре не знал, что Скарф и Любэй хорошо знакомы, но даже когда вчера вместе они потешались над своими шуточками и громко хохотали, у него все равно было ощущение, что они не особо близки. Скарфу что-то нужно от Карла Любэя. И это что-то не могло быть хорошим, потому что в Карле Любэе нет ничего положительного, чтобы он мог предложить другим. «Я присмотрю за Любэем», — наконец сказал он. «Если услышишь что-нибудь о Скарфе в Портленде, позвони мне». «Хорошо», — пообещал Локвуд. Они свернули на Айленд-авеню. Было все еще темно, но небо понемногу светлело. «Есть еще что-нибудь, что мне следует знать?» — спросил Дюпре. «Да, у нас по-прежнему барахлит радио. Телефоны тоже». Проблемы с радиосвязью появились в последнее время. Система радиосвязи в Эксплорере была двойной. Когда Портлендское управление обновляло оснащение полиции на острове, старое радио оставили в Эксплорере, вмонтировав дополнительно и вторую портативную систему. Новое оборудование позволяло патрульному оставаться на связи как с базой на острове, так и с диспетчером в Портленде. Старая система, однако, обеспечивала контакты с внешними агентствами, такими как государственная полиция и пожарное управление. На прошлой неделе радио стало работать с перебоями. Каждый полицейский на острове, включая Дюпре, испытывал определенные трудности при попытках связаться с Портлендом или с островным полицейским участком. Было похоже, что пересеклись какие-то волны, потому что постоянно были слышны слабые голоса, как фон, сопровождающий обычную передачу. Радио проверили и признали, что вся связь и все аппараты в хорошем рабочем состоянии. «Призраки механизмов», как Локвуд назвал это явление. А теперь проблема, казалось, распространилась и на телефонные линии. «А что там с телефонами?» — спросил Дюпре. «Да то же, что и с радио. Связь прерывалась, по крайней мере, раза 4 за прошлую ночь, но всего на несколько секунд. Знаешь, я поднимаю трубку, а там тишина. Потом, правда, раздается длинный гудок. В другой раз были перебои со светом. Может быть, это шторм. В прогнозе погоды говорили, что он разразится над побережьем следующей ночью, хотя я никогда не слышал, чтобы приближение снежной бури так влияло на коммуникации». Дюпре не ответил. Он вспомнил о своем разговоре с Эмерлингом и Джеком и о задаче, которую он поставил перед собой и отложил на время встречи с Мэри Энн — посетить место. «Что ты знаешь об этой новенькой, Мэйси?» — спросил Дюпре. «Говорят, симпампулечка». «Это, конечно, большое подспорье». «Со всем уважением к тебе, Джо, хочу заметить, что она прибывает вовсе не в район боевых действий». «Да», — пробормотал Дюпре. «Надеюсь, что так.